толковый и редко пьющий Геник, выпив, становился неожиданно задиристым и вязким. И однажды, когда гуляли у Иваныча, безобразно докопался до Иванычева друга Николая. И тот выкинул его с крыльца. Утром, встретив Иваныча, Геник приветливо поздоровался и спросил: «Я чё, говорят, бузил вчера?» И, как механика привычной и исправимой неполадки, добавил рабочим тоном, что, мол, надо было кое-чего подбросить, на что Иваныч, хохотнув, ответил, что они примерно так и сделали. Из-за плохого контакта не сразу пошел ток, и Геник несколько раз постучал электродом по железяке, на что каждый раз напряженным гулом отвечал аппарат. А потом с сухим шипящим треском заработала сварка. И Иваныч, отвернувшись, глядел, как озаряется неестественно ярким голубым отсветом трава, видел искры, синий дым, вдыхал едкий запах. И, держа в верхонке горячий прут, на ощупь, прижимая ее к другому, почувствовал, как его, наконец, прихватило по некой новой устойчивости, легкому общему зуду всей схватившейся конструкции. Между рукавом и верхонкой оставалась полоса голой кожи, и одна искра, раскаленный кусочек электрода, попала туда, прилипла, прожигая кожу. И снова Иванычу стало хорошо от этой ласковой боли. Снова повеяло продолжающейся жизнью, чем-то живым и поправимым. Отбивая шлак, он стучал молотком по шву, и тот еще некоторое время продолжал рубиново светиться, а потом потемнел и стал блестяще синим. Потом они приварили к обрезку толстой трубы дно, и получилось что-то вроде кастрюли. Прожгли в дне дырку, в которую вставлялась уключина, и кастрюлю эту он надел как шапку на вкопанный рядом с будущей баней столб. В уключину легла длинная вага, и получился журавль. Потом Иваныч сделал новую позовку — прямое тесло. Уж очень хотелось пустить в дело один старый топор, который он выменил у своего друга Коляна. В кузнице монотонно гудел компрессор. Степка, разворачивавший в тисках светящуюся обойму от подшипника, кивком поприветствовал Иваныча и глазами указал на горн. Иваныч положил топор в раскаленную кучку углей на решетке. И, подгребая кочережкой, досыпая совком свежий уголь, глядел, как раскаляются до радостной рыжины угли, отдующего из-под решетки ветра, как взвиваются оранжевые искорки. А когда засветилось ярким солнечным светом лезвие, взял его щипцами, быстро вложил в тисы и затянул. И, вставив в проушину ломик, повернул его коротким движением, и волшебно мягко развернулась раскаленная проушина. Остывая, темнее, лиловее, и он снова нагрел, и снова довернул, уже совсем поперек. Степка держал лезвие, а Иваныч, напряженно и свирепо, сморщив лицо, долго оттягивал его кувалдочкой, обковывал, заворачивал углы лезвия вокруг тесочного конуса. А потом, снова накалив, сунул в квадратное ведро с черным маслом, и металл зашипел, выпустив дымную струйку, и, глухо захлебнувшись, замолк. А потом вытащил безжизненно холодный топор, вытер тряпкой и долго обрабатывал на наждаке, и летели сочные искры, и на неряшливо буром металле ширилась ровная снежно-синяя полоса свежего лезвия. Обратно Иваныч шел мимо кирпичной дизельной, и оттуда мощно, с мерной отчетливостью тарахтела толстая труба с неровным торцом, и сотрясалась земля вокруг, и белело светлое северное небо над реденькими остроконечными елками. И шел ночной порог изо рта, и рядом черный, как черт Лешка, дизелист, наклонив бочку, наливал в помятое ведро масло. и, несмотря на неудобную позу, понимающе приветливо кивнул Иванычу, и потом долго было слышно, как он заколачивает молотком пробку.